Глава шестая. Через час мы приехали. Я отпустил Андрея и заперся в кабинете. Сегодня я не дежурил, но был уже полдень, и нужно было распланировать день. Для начала я узнал, кому принадлежал телефон с таинственной надписью «Алик». Оказалось, гостиница «Россия». Только этого не хватало. Это основное место скопления жителей южных республик в Питере. О России ходило много нехороших слухов. И оружие туда привозят, и южная мафия там базируется, и все такое прочее. Судя по имени, телефон находился в номере. Я набрал написанный на бумажке номер. «Алло, алло, кто это? Говорите, ну, хватит шутить!» Я повесил трубку. Придется туда ползти. Жаль, Белоусова отпустил. Я зашел в дежурку, полистал сводки и поехал в Россию. В гостинице администратор очень долго и придирчиво рассматривала мое удостоверение, но, наконец, согласилась ответить на мои вопросы. По ее словам, телефон был установлен в 375-м номере. 24-го числа туда въехали два азербайджанца, и еще двое остановились в соседнем. Выехать планировали через два дня. В гости к ребятам я подниматься не стал. Видиков там наверняка нет. Я вышел из гостиницы, сел на троллейбус и поехал назад. Приехав в отделение, я стал подводить итоги и размышлять на тему. Интересно, что связывает этого хоккеиста и ребят из Закавказья? Наверняка не дружба народов. Я, конечно, не националист, но в том, что те приехали Эрмитаж посмотреть, а в качестве экскурсовода взяли Толика, я глубоко сомневался. Нет, возможно, они к этой истории отношения не имеют, но время их приезда и отъезда совсем не случайно. Мне, правда, от этого не легче. Как там интересно, Катя? Хорошо, что я форточки открыл, а то ей душно, наверное. Сколько у меня осталось? Завтра пятница, а в воскресенье алики отчаливают. Немного. А что я имею? Да ничего, тупик. Что делать? Вытаскивать Толика и колоть? Ерунда. На убийство на голом месте не расколешь. Какие, скажет товарищ, у вас доказательства, что я Катю пришил и Видики увел? А никаких. А на понт меня брать не надо, я ученый. Так что идите подальше. И ничего я сделать не смогу. Покричу да ручонками впустую помашу. И никакой учебник по криминалистике не поможет, если, конечно, им долго-долго не бить по голове, пока Толик не сознается. Я откинулся в кресле и закрыл глаза. Потом взял трубку и позвонил. «Борис Михайлович, это Ларин, который у вас был сегодня. Яров ушел?» «Да, сегодня нет вечерней тренировки». «А вы мне не подскажете, я забыл спросить, спортивный комплекс на Гражданке вам ни о чем не говорит?» «Нам такой не принадлежит». «Да и не слышал я о таком. Но сейчас ведь много таких залов, которые не входят в ведение спортивных организаций». «Хорошо, еще раз извините за беспокойство». Я повесил трубку. Ничего нового мне этот звонок не дал. Я снова набрал номер, собираясь уточнить у Борзых приметы кольца, про которое только что вспомнил. Так как был разгар рабочего дня, я логично рассудил, что звонить мне следует в офис. «Игоря Юрьевича нет на месте. Он уехал в Сестрорецк по делам», — прожурчал приятный голосок. «А что ему передать?» «Передайте, чтобы купил автоответчик и не держал девушку с таким приятным голосом в качестве секретаря. Ваше место на телеэкране». Я положил трубку. «Ну, не везет мне сегодня». Я вышел из кабинета, отсветился мухомору и пошел к метро. Вот что значит сила привычки. Ведь есть трафик, а ноги автоматически тащатся на остановку. Видно, это уже болезнь. Перед уходом на всякий случай я переложил пистолет в поясную сумку-грыжу, а плечевую кобуру оставил в кабинете. Настроение было хуже некуда. Толики, алики, мертвая Катя, без присмотра лежащая в своей квартире, и минимум времени. Накопать на Борзых тоже пока не получается. Придется дело возбуждать. А с каждым упущенным днем шансы получить по башке резко возрастают. И несмотря на катастрофическую нехватку кадров, я имею реальный шанс остаться безработным. В горьких думах я спустился в подземку и сел в вагон. Рабочий день близился к концу, многие уже ехали на свои фазенды. Я, как ни странно, любил час пик, несмотря на давку, суматоху и духоту. Это был центр жизни, ритм, биение сердца города. Я был городским жителем и находил красоту в этой суматохе, как сельский житель находил красоту в пригороде. Доехав до политехнической, я вышел. Через 10 минут я стоял у дверей сексуально-спортивного комплекса «Прометей», как гласила табличка на его фасаде. Я зашел внутрь. За дверьми оказалась вертушка с будкой вахтера, только вместо привычного пенсионера в ней восседал здоровенный амбал. — Куда? — Туда. — Зачем? — Затем. Поболтали. По моей теории сравнения людей с животными, он был похож на Борова. Но об этом я скромно умолчал, боясь показаться ему невежей. — Я хочу абонемент взять на сентябрь. — Мест нет. — Это что, гостиница? — Мест нет. — А как найти заведующего? — Мест нет. — Пройти можно? Парень привстал и повел подбородком. Я понял, что это означает. Мне грозила опасность быть выкинутым за двери. Я быстро проскочил мимо него и пошел по коридору. Но, вероятно, это было равносильно нарушению государственной границы, вследствие чего через секунду я почувствовал на своем плече железную хватку, а мое тело как бы само собой устремилось назад. Меня это нисколько не устраивало. Я не сторонник грубости, но что делать, если тебе нагрубили первому? Оказавшись около дверей, я раскрыл сумку грыжу, извлек из нее пистолет, передернул затвор и навел на пограничника. По выражению его глаз я понял, что он весьма удивлен. Я не стал ждать, пока он выйдет из своего состояния медленного ступора, поэтому резко саданул рукояткой ему по виску, после чего вахтер немедленно выпал в осадок. Я вообще-то не сторонник драк, но объяснять этому бритоголовому, что я из славного управления, мне тоже не хотелось. Он бы все равно не понял, а если бы и понял, так поднял бы шум. Несмотря на клятву Гиппократа, которую я когда-то учил в институте, первой медицинской помощи этому типу я решил не оказывать. Вместо этого я уложил ему голову на руки и пошел дальше. По моим медицинским соображениям, еще 15 минут он должен будет пребывать в коме. Комплекс был 2-этажным. Судя по всему, это была бывшая баня. В течение 10 минут я осмотрел все имеющиеся в нем помещения и даже заглянул в подвал. Увы, ничего интересного я не нашел. На 2-м этаже полуголые девицы занимались шейпингом, на 1-м достойные мужи качали железо, сауна располагалась в подвале. Может, попариться? Хорошо бы, да пистолет некуда девать. Из женской раздевалки вышла абсолютно голая сеньора и, нисколько меня не стесняясь, спустилась вниз. Я посмотрел ей вслед и ухмыльнулся. Пройдя мимо спящего вахтера, я вышел на улицу и чуть не столкнулся с Толиком. Внимательно осмотрев меня, тот зашел внутрь. Следом за ним туда же устремилась еще парочка спортивного вида ребят. Я понял, что если быстро не смоюсь, могу нарваться на неприятности, и даже пистолет не поможет. Во всяком случае, реклама мне ни к чему. Вспомнив способ индейцев Пауни заметать следы, а именно прятаться там, где тебя никто не будет искать, то есть в стане врага, я не побежал, как заяц от комплекса, а, свернув за угол, решил понаблюдать за процессом пробуждения охранника. Через минуту 2 парней выскочили из комплекса и побежали на остановку. Смелые ребята, но бегут не очень быстро. Знают, что у меня ствол. Психология страха. Я повернул голову и увидел вплотную примыкающую к комплексу котельную. Ну да, ведь все бани имеют котельные. Какое-то 6-е чувство подсказало мне, что я непременно должен туда заглянуть. Увидев приоткрытую дверь, я заглянул внутрь и вошел. «Кто там?» — раздался оклик. «Серый, ты?» Я спрятался за трубу и замер. Сверху по ступеням спустился какой-то парень, голый по пояс. Подойдя к дверям, он выглянул и огляделся. После чего, пожав плечами, он вышел. До моего слуха донесся звук защелкнувшегося замка. Я остался один. Осторожно выкарабкавшись из-за трубы, я прошел в центр котельной и изучил обстановку. В одном из углов вдоль стены лежали коробки, накрытые брезентом. То, что это коробки, я понял по контурам. Подойдя поближе, я приподнял край брезента и увидел... Что, вы думаете, видики? Я бы тоже очень хотел их там увидеть, но... Положите одну руку на другую и резко согните локоть. Да, именно это я там и увидел, а точнее коробки из-под лимонов, белые с желтой картинкой сбоку. Я вздохнул и опустил брезент. Вероятно, кооператоры складируют товар. Стоп. Но ведь тут жарко. Через день из этих лимонов компот сварится. И запах. Лимоны так пахнут, за 10 метров учуешь. Я снова поднял брезент и, раздвинув картон крайней коробки, заглянул внутрь. Вот это лимоны. Да только с буквами «Ки» на конце. Лимонки, то есть. Гранаты. Хорошенькая коллекция. А что в другом ящичке? Ну-ка. Ого, автоматики. Какие красивые, как настоящие. Вернее, самые настоящие, даже в смазке. Оригинально. Это кто ж такими лимонами торгует? Решить этот глобальный вопрос я не успел. К дверям кто-то подошел и явно начал открывать замок. Я нырнул за свою любимую трубу. Вернулся полуголый товарищ. Он притворил дверь и не спеша стал подниматься наверх. Судя по его неуверенной походке и выхлопу спиртных паров, обдавших меня, к своим честным обязанностям охранника он относился более чем наплевательски. Я не стал ожидать окончания его восхождения и выскочил на улицу, при этом, правда, зацепив двери своей грыжей, то есть сумкой. «Кто там?» — услышал я раздавшийся мне вслед вопрос. «Серый, ты?» «Да я, отстань, противный», — подумал я. Он, наверное, других имен, кроме этого серого, и не знает. Я свернул за угол и, периодически оглядываясь, пошел на остановку. За мной никто не бежал. Как говорят детективы, хвоста не было. Этому явлению я был рад до безумия. Ну-с, какие у меня дальнейшие виды? Пожалуй, надо расслабляться. Рабочий день уже закончился, а я пунктуален. Завтра с утра начнем снова. Я зашел в булочную, купил батон, бутылку кефира и рванул домой. Найденное оружие — это, конечно, хорошо. Это уже крючок, я бы даже сказал, крюк. Статья приличная. Можно шум поднять, изъять его с понятыми, но пока рановато. Изъять-то мы всегда можем, а вот кому его пришить? Все будут дружно отнекиваться и кричать, что думали, будто это лимоны, а в коробке не заглядывали. Да, пожалуй, действительно рановато. Я вышел из подземки и засеменил к дому. Как говорят опытные сыщики, опасность я почувствовал спиной. Следовавшая по шоссе иномарка слишком неудачно вписалась в дворовый въезд и медленно пошла следом за мной. Я поднялся по ступенькам и принялся рыться в карманах в поисках ключа от кодового замка. В ту же секунду машина рванула с места и устремилась к моему подъезду. Хорошо, что я не сразу нашел тот самый ключ и, хлопая себя по карманам, обернулся на шум двигателя. Открытое стекло машины и торчащее дуло автомата напомнили мне о фильмах про комиссара Катани, но почему-то я был абсолютно уверен, что это не съемки фильма, и происходящее касается непосредственно меня. Не дожидаясь начала боевых действий, я выпал за бетонную кромку лестницы и вжался в землю. Бедный кефир при этом приказал долго жить. Очередь из автомата прошила деревянную обшивку дверей, кодовый замок и прошлась по стене дома. Я искренне обрадовался, что ребята не служили в армии и так и не удосужились научиться стрелять. Но я не стал ожидать повторения их учебного процесса и, вскочив на ноги, бросился через кусты за угол дома. К моему подъезду уже стекались любопытные. Я заскочил в одну из крайних парадных и, не будучи уверен, что меня не встречают возле квартиры или за домом более меткие стрелки, поднялся на последний этаж и спрятался на чердаке. Желание угоститься батоном как-то само собой пропало, и я положил его рядышком на трубу. Вытерев пот, я задумался. Хорошенькое дельце, надо сказать. Нет, пусть уж лучше меня из органов выпрут, чем из АКМ пульками нашпигуют. Но кто же тут постарался, а? В гостинице я не засветился. В сауне, можно сказать, тоже. Толик меня в лицо не знал. Остается тренер. Черт. Меня же к тренеру Белоусов возил. Так. Значит, я очень сильно кого-то зацепил, съездив туда. Как говорит Задорнов, вот где собака порылась. Белоусов и Видики к Борзых отвозил. Возможно, и Катю знает. А как это установить доподлинно? Да очень просто. Пошевели дедукции, ведь есть же у нас КВД. Не исключено, что она его наградила и указала в списке своих партнеров у венеролога. Сегодня не успею, а завтра туда рвану. Ох, Андрюша, нам лежит в печали. Завтра. Да завтра еще дожить надо. Домой я, пожалуй, не пойду. Сейчас местные менты нагрянут выяснять по поводу стрельбы. Но куда ж податься? Опять обратимся к помощи комиссара Катани. Куда бы он отправился? Ну, конечно, к какой-нибудь сеньоре. Как он там говорил, сама измена противна мне. И при этом стягивал трусики с очередной пассии. Мне измена, конечно, тоже противна, но пока я человек свободный, и изменять мне некому. Поэтому, как вы догадались, я поеду к Вике. Там меня точно никто не найдет. В других местах достать могут. Не бандит, так руководство. Жаль, опять не побрился. Я вернулся на лестницу, снял джинсовку и спустился на лифте вниз. Возле моего подъезда уже стоял милицейский УАЗик, а вокруг собралась куча народа, сдерживаемая 10 ОМОНовцами с автоматами. «Быстро», — подумал я, — «сейчас поквартирный обход делать будут, узнавать, не в вас ли случайно стреляли». Я свернул за угол и протаренной дорожкой направился к метро. «Точно, скоро метрополитеновский вагон станет моим третьим домом».